Для наблюдения поставлены выходящие за внешнюю оболочку аппарата особые глазки в виде короткой металлической трубки, снабженной призматическими стеклами. Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла, твердостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведена искровая свеча от общего магнета и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались ультралидитом, тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, найденным в лаборатории сковозавода в Петрограде. Сила ультралидита превосходила все до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных каналов горла, поступающий во взрывные камеры ультралидит пропускался сквозь магнитное поле. Таков в общих чертах был принцип движущего механизма. Это была ракета. Запас ультралидита на 100 часов. Уменьшая или увеличивая число взрывов в секунду, можно регулировать скорость подъема и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивается к ней горлом. «На какие средства построен аппарат?» — спросил Скальз. Лось с некоторым изумлением взглянул на него. «На средства республики». Лось и Скальз вернулись к столу. После некоторого молчания Скальз спросил неуверенно. «Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?» «Это я вижу утром, в пятницу, 19 августа. Я предлагаю вам $10 за строчку путевых впечатлений. Аванс – 6 фельетонов по 200 строк. Чек можете учесть в Стокгольме. Согласны?» Лось засмеялся, кивнул головой, согласен. Скальз присел на углу стола писать чек. «Жаль, что вы не хотите лететь со мной. Ведь это в сущности так близко. Ближе, чем пешком, например, до Стокгольма», — сказал лось, дымя трубкой.